параллельно один другому. Верхний круг был вдвое шире нижнего. Так описывает устройство станка Ягодинский в 7-м томе Нижегородского сборника. Страницы 335-368, издание 1887 года Нижегородской губернии статского комитета. Рабочий, приводивший станок в движение, обыкновенно и был наемный слепой. Он стоял перед ними и обеими руками поворачивал круг, создавая вращательное движение станка. Этот слепой рабочий исполнял роль двигателя. Другой рабочий, нередко тоже слепой, орудовал с проволокой. Крепко захватив один ее конец большими железными щипцами, установленными на специальной основе, бабки. Второй конец он пропускал через отверстие матрицы соответствующего номера. Матрицей служила чугунная доска, имеющая несколько занумерованных отверстий различного диаметра. Отсюда проволока шла на один из кругов станка и на него наматывалась. Проходя через отверстие матрицы, проволока приобретала необходимую толщину. Для получения тонкой проволоки ее нужно было протаскивать описанным способом через несколько отверстий последовательно. Проходя через них, проволока резко визжала, мучительно раздражая уши работающих в землянке слепых. Кроме того, от трения проволока сильно раскалялась, и когда ее нужно было слепым трогать пальцами, чтобы определить, правильно ли совершается намотка, у них от этого сильно портилось осязание. Чтобы проволока не рвалась, ее во время протаскивания то и дело смазывали рыбьим жиром, запах которого сгущал и без того удушливый воздух подземной мастерской. Рабочий день слепых продолжался 16 часов, перемежаясь небольшими перерывами на скудный обед и коротким отдыхом после него, совершавшимся традиционно по старинному русскому обычаю. Стол рабочим предоставляли наниматели, некоторые при этом обязательно соблюдали постные дни. Сколько получали в безводном слепые рабочие за свой каторжный труд, ответа на этот вопрос не нашли мы ни в одном источнике литературы, с каким нам удалось ознакомиться в настоящем случае. Этого не указывает и Владимир Ильич Ленин, видимо, за неимением данных. Вытягивание железной проволоки в безводном и окрестных селениях производилось в течение года приблизительно месяцев 10, от одной нижегородской ярмарки до другой. Во время же ярмарки слепые обыкновенно покидали безводное, отправляясь как бы ради передышки на свой исконный промысел в Нижний, собирать подаяние от щедрот ярмарочного купечества. Перед концом ярмарки наем слепых возобновлялся. Из Нижнего к месту работы в безводное слепые прибывали обычно пешком в сопровождении зрячих мальчиков-поводырей, которых тотчас же отпускали во свояси, так как за одни работающие руки в зиму кормить одновременно два рта хозяева тягольных заведений были не согласны. Оставшись без поводырей, слепые оказывались в крайне затруднительном положении, особенно если в безводное попадали они впервые. Несмотря уже ни на какие трудности работы, им почти невозможно было сбежать от хозяев раньше установленного срока. Но отчаянные головы на побеге все-таки иногда решались, потому что слишком уж было тяжело провести целую студеную зиму и жаркое лето почти безвыходно в тягольных землянках. Но село Безводное в целой огромной России было единственное место, где все же брали на работу слепых. Никакая другая отрасль промышленности, в особенности группами, даже эксплуатировать их, как эксплуатировались тогда зрячие рабочие, не хотела. Мельников, упоминая о безводненских промыслах в книге «Нижегородская ярмарка» 1843-44-45 годов, сообщил о таких же производствах Семеновского уезда этой же губернии. Но работали ли там слепые, автор не указывает. Однако в Семеновском уезде, кстати, заметим, наемный труд слепых тоже применялся, конечно, для одиночек и довольно оригинальный. Здесь промышляли нищенством целые волости поголовно. Зрячие нищие при этом ради большего успеха промысла нанимали обычно слепых, которых во главе своей ватаги возили на лошади по деревням и селам. На обязанности такого слепого лежало просить милостыни, которую получали в свою пользу те, кто для этой цели его нанимал. Самому же ему доставалась отсюда лишь договоренная часть в виде платы за труд просителя. В половине XIX века наем слепых в безводном затормозился и очень скоро совсем прекратился. Началось дело с того, что владелец одного из местных железотягольных заведений